и в более всего походившем на белую горячку припадке более суток подряд разговаривал с мертвыми. К тому же он умел читать мысли. Графиня, понятно, предпочитала новомодное слово «телепатия». И в качестве примера рассказывала, как однажды Сведенборгу привиделся большой пожар в Стокгольме, и впоследствии выяснилось, что и в самом деле горело, но Сведенборг ведь находился в 500 километрах от пожара. Потом следовала знаменитая история с мадам Мартевиль, чью старую расписку он нашел, побеседовав с ее покойным мужем, и как Сведенборг пил кофе с братом королевы Ульрики Элеоноры, хотя тот к этому времени был уже четверть века как мертв. Когда графиня в юности встречала Сведенборга в Стокгольме, он в основном беседовал с духами и, будучи в трансе, совершал прогулки по загробному миру. Как-то раз, зайдя к нему, она услышала, как он оживленно беседует с кем-то по латыни. Потом послышался смех и троекратный тост. Графиня ждала. Наконец дверь открылась, и Сведенборг, глубоко кланяясь и пожимая руку, проводил невидимого гостя в прихожую. «Кто это был?» — спросила графиня. «Вергилий», — якобы ответил Сведенборг. «Чертовски приятный мужчина. Мы беседовали о древностях Рима». Постепенно, как она утверждала, она переняла способности своего учителя. Если ей верить, она общалась со всеми историческими знаменитостями. Она была знакома с казненным государственным советником и врачом Струэнзе и отдавала должное его стараниям вести в Дании просвещение. Она обсуждала процессуальные вопросы с Макиавелли, военное искусство с римским фельдмаршалом Красом, а с мало что соображающим Генрихом XIII убийство его коронованной супруги. С покойным папой Климентом X она состояла в давней переписке. Жанна д'Арк была ей как сестра, а святая Бригитта частенько звала на пирожки. Но ближе всех, понятно, она была со Сведенборгом. С ним она вела доверительные беседы чуть не ежедневно. Сведенборгу, любила она повторять, удалось объединить монадологию Лейбница с хилозаистским учением о живых молекулах и проницательной догадкой, что некоторые люди уже в земной своей жизни тесно связаны с небесной. Связь эта осуществляется через особые существа, аморес, воздействующие непосредственно на человеческую душу. Чтобы не нарушать баланса и не отступать от изначально щедрого намерения одарить человека свободной волей, Господь создал и гениев, или злых духов, находящихся в живой связи с подсознанием. «Эти духи проникают в мысли и чувства человека», — поясняла графиня. «Они становятся как бы его вторым «я». У каждого человека есть пара ангелов-хранителей, ну и пара демонов, делающих все, чтобы заманить его в пучину греха. Духи обитают в своих мирах. Причем миры эти могут быть благостными или, наоборот, демоническими, в зависимости от поведения их обитателей в земной жизни». Графиня объяснила, что в загробном мире люди выглядят точно так же, как выглядели на земле. Чуточку, может, попрозрачнее и анемичнее. Они также встречаются со знакомыми и родственниками, занимаются теми же делами, что и на земле. У них есть нации, различные вероисповедания, и живут они в таких же городах. Например, англичане после смерти попадают в два Лондона. В одном из них, примерно там, где биржа, находится губернатор загробного Лондона и его чиновники. На Западе, в Уоппинге, живут те, кто при жизни особо не грешил, ну и добра не делал. Так, серединка наполовинку. На Востоке – лучшие из лучших, а на Юге – в районе Айлингтона – интеллектуальная элита. Зато в районе Мурфилда собраны самые отпетые преступники – их туда помещают сразу после прибытия. Таким образом, город постоянно очищают от всякой нечисти. Одежда лондонцев, их дома и пища ничем не отличаются от сегодняшнего Лондона.